Но об архиве никто не знает, только очень близкие. А если тебе завтра прикажут эвакуироваться срочно, безоговорочно, и ты сможешь взять с собой самое необходимое для ребенка, для себя, и все бросишь, и оставишь чемодан Марины, а соседний дом разбомбят или он сгорит, и пострадавших вселят в вашу квартиру, кто будут эти пострадавшие, кого вселят? Почти ручаюсь, что и библиотека, и архив пойдут на растопку печей. Ну а вдруг архив попадет в бдительные руки письмотворцев, любителей писать доносы? Что тогда? Ты ведь этим подведешь и ее, и себя. Она этого может и не понимать, но ты-то понимать должна. А Лиля, примечание, Лиля Юрьевна Брик, советовала поговорить с Мариной Ивановной, полагала, что лучше было бы взять у нее на хранение какую-нибудь тетрадь или две, или связку писем, то, что можно сунуть в рюкзак и уж обязательно увезти с собой. Мы все запаслись рюкзаками и сами их шили. Но мне было как-то неловко затевать об этом разговор с Мариной Ивановной. И потом поначалу я твердо решила никуда не уезжать из Москвы. Но чем ближе были роды, чем чаще приходилось задумываться над тем, что бегать с ребенком в бомбоубежище — это не так уж удобно, и потом за летом придет осень, дожди, а там и зима. Как-то в самом конце июля, торопясь попасть домой до вечерней бомбежки, я наткнулась на нашего дворника, того самого, который так бойко писал доносы на моего отца. Правда, отцу повезло. Это все же были легкие доносы. А дворнику они не мешали на Пасху, на Рождество, на Новый год, на 1 мая, на 7 ноября приходить поздравлять с праздником и просить на водку. И отец по интеллигентской мягкотелости своей всегда давал, выпроваживая того поскорее прочь. Но однажды все же не выдержал. «Может, ты перестанешь писать доносы? Мне это надоело». И тот, пьяно ухмыляясь, «Не могу-с, служба». Вот этот дворник, как всегда пьяный, и налетел на меня почти что у самого нашего дома, загородив тротуар, и стал приставать. «Почему я не эвакуиротая?» «Ты смотри, не забудь отцу сказать, как надумаете уезжать, ключи от квартиры сдать в домоуправление». Приказ Моссовета есть, чтобы все сдавали ключи от квартир. А управдом наш на фронт ушел, так что теперь я за главного. Может, сподоблюсь еще, в билетаже поживу. Он жил в доме напротив нас, в полуподвале, и мы знали, что и донос он писал все из-за нашей квартиры. На другой день, а может, через день после этой встречи, кто-то мне сказал, что видел Марину Ивановну в Союзе, и она оформляла эвакуационные документы. Я позвонила ей из автомата. Нет, она еще не уезжает, но обязательно уедет, очень скоро уедет, при первой возможности уедет, хотя Мур этого еще не знает. Я попросила ее, раз она решила уезжать, взять чемодан с архивом, ведь я тоже, когда родится ребенок, могу уехать. А куда я уеду? Когда? Мы можем потерять друг друга. «А что с библиотекой?» — спросила она. «Ничего. Директор Ленинки отказался дать гарантийное письмо, что после победы библиотеку вернут Тарасенкову. Он сказал, что война такая, что не будет в живых ни Тарасенкова, ни меня. И я не отдала библиотеку. Она останется на конюшках, дом заколотен. Ну что ж, пусть в нем останусь и я». Но я стала объяснять, что мне страшно, что в нашу квартиру может кто-то вселиться, вроде такого вот дворника, или кто-то другой такой же, и что тогда будет с ее архивом, в чьи руки он попадет? А сумею ли я увести его с собой? Я ведь не знаю, что меня ждет. И она пришла, пришла с Муром, они были совсем недолго. Мур был мрачен и неразговорчив, мне казалось, что они поссорились и не хотят друг на друга смотреть. И еще мне казалось, что Марина Ивановна не очень-то охотно забирала свой чемодан. Я глядела им вслед из передней,